Второе. Что, тем не менее, жизнь нуждается в услугах истории, это должно быть понято с той же ясностью, как и другое положение, которое будет доказано дальше. Именно, что избыток истории вредит жизни. История принадлежит живущему в трояком отношении, как существу деятельному и стремящемуся, как существу охраняющему и почитающему, и, наконец, как существу страждущему и нуждающемуся в освобождении. Этой тройственности отношений соответствует тройственность родов истории, поскольку можно различать монументальные, антикварные и критический род истории. История принадлежит прежде всего деятельному и мощному, тому, кто ведет великую борьбу, кто нуждается в образцах, учителях, утешителях и не может найти таковых между своими современниками и в настоящем. Так принадлежала история Шиллеру, ибо наше время, по словам Гёте, так худо, что поэт не встречает более в окружающей его жизни нужной ему натуры. Имея в виду деятельные натуры, Полибий, например, называет политическую историю действительной школой для подготовки к управлению государством и превосходным учителем, который помогает нам мужественно выносить смены счастья, напоминая о несчастьях других. Кто научился осматривать именно в этом смысл истории, тому должно быть крайне досадно видеть, как любопытные путешественники или педантичные микрологи карабкаются по пирамидам великих эпох прошлого. Там, где он находит стимулы к подражанию и усовершенствованию, ему противно встретить жадного до развлечений и сенсаций туриста, который фланирует среди исторических событий, как среди накопленных сокровищ картинной галереи. Деятельная натура, чтобы не потерять окончательно мужество и не почувствовать отвращение среди дряблых и безнадежных празднолюбцев, среди мнимо деятельных, в действительности же только волнующихся и барахтающихся современников, оглядывается назад и прерывает свой стремительный бег к поставленной цели, чтобы немного перевести дух. Целью же своей деятель всегда избирает какое-либо счастье, если не свое собственное, то счастье целого народа или всего человечества. Он бежит от резиньяции и пользуется историей как средством против резиньяции. Большей частью его не ждет никакая награда, разве только слава, то есть право на почетное место в храме истории, где он может, в свою очередь, быть для следующих поколений учителем, утешителем и предостерегателем. Ибо его заповедь гласит: «То, что однажды помогло развернуть и наполнить еще более прекрасным содержанием понятие «человек», то должно быть сохранено навеки, чтобы вечно выполнять это назначение». Что великие моменты в борьбе единиц образуют одну цепь, что эти моменты, соединяясь в одно целое, знаменуют подъем человечества на вершины развития в ходе тысячелетий, что для меня вершина подобного давно минувшего момента сохраняется во всей своей живости, яркости и величии. И в этом именно и находит свое выражение основная мысль той веры в человечество, который вызывает требование монументальной истории. Но именно вокруг требования, чтобы великое было вечным, и разгорается наиболее ожесточенная борьба. Ибо все остальное, что живет, громко протестует против этого. Монументальное не должно появляться. Вот обратный лозунг. Тупая привычка. Все мелкое и низкое, заполняющее все уголки мира и окутывающее тяжелым земным туманом все великое, становится поперек пути, которым шествует это великое к бессмертию, воздвигая всяческие препятствия, наводя на ложный след и выделяя удушливые испарения. Путь же этот идет через мозг людей, через головы затравленных и скоро приходящих животных, которые снова и снова появляются на поверхности жизни для тех же бед и с трудом поддерживают некоторое время свое существование. Ибо они прежде всего хотят одного — жить во что бы то ни стало. Кто мог бы предположить, что между ними происходит то упорное состязание в беге с факелами, устраиваемое монументальной историей, которым только и может жить дальше великое? И все-таки снова и снова просыпаются единицы, которые, оглядываясь на прошлое величие и подкрепленные созерцанием его, испытывают такое блаженство, словно человеческая жизнь — великолепное дело, а самым прекрасным плодом этого горького растения является сознание, что некогда люди, совершая круг своего существования, кто гордо и мощно, кто глубокомысленно, кто полный сострадания и готовности помочь другим, все завещали потомству одно учение. Наиболее прекрасна жизнь того, кто не печется о ней. Тогда как обыкновенный человек — относится к отведенному ему сроку существования с глубочайшей серьезностью и страстностью. Те, о которых мы только что говорили, сумели, напротив, подняться в своем шествии к бессмертию и монументальной истории до олимпийского смеха или, по крайней мере, до снисходительного презрения. Они нередко сходили в могилу с иронической улыбкой, ибо в самом деле что могло быть в них похоронено? Разве только то, что всегда угнетало их, как нечистый нарост тщеславия и животных инстинктов? И что осуждено теперь на забвение, будучи уже давно заклеймено их собственным презрением? Но одно будет жить — это монограмма их сокровеннейшего существа, их произведения, их деяния, редкие проблески их вдохновения, их творения. Это будет жить, ибо ни одно из позднейших поколений не может обойтись без него. В этом просветленном виде слава является все-таки чем-то большим, чем простым лакомым блюдом нашего себелюбия, как ее характеризовал Шопенгауэр. Ибо она есть вера в тесную связь и непрерывность великого всех эпох. Она есть протест против непрестанной смены поколений и изменчивости вещей. Чем же в таком случае может быть полезно современному человеку монументальное воззрение на прошлое, то есть изучение того, что является классическим и редким в прежних эпохах? Тем, что он научается понимать, что то великое, которое некогда существовало, было во всяком случае хоть раз возможно, и что поэтому оно может стать возможным когда-нибудь еще раз. Он совершает свой путь с большим мужеством, ибо теперь сомнение в осуществимости его желаний, овладевающие им в минуты слабости, лишаются всякой почвы. Предположим, что кто-нибудь поверил, что для основательного искоренения вошедшей ныне в моду в Германии образованности достаточно сотни продуктивных, воспитанных в новом духе и деятельных людей. Как сильно может ободрить его тот факт, что культура эпохи Возрождения была вынесена на плечах такой же кучкой в 100 умов? И все-таки, чтобы на основании этого примера получить сейчас же некоторые новые выводы, насколько расплывчато и неустойчиво, насколько неточно было бы такое уподобление, сколь многое приходится игнорировать в целях этого укрепляющего действия. К какому насилию приходится прибегать, чтобы втиснуть индивидуальность прошлого в одну общую форму, и в целях полного соответствия обломать все ее острые углы и линии. В сущности, то, что было возможно однажды, могло бы снова сделаться возможным во второй раз лишь в том случае, если справедливо убеждение пифагорейцев, что при одинаковой констелляции небесных тел должны повторяться на Земле одинаковые положения вещей вплоть до отдельных незначительных мелочей. Так что всякий раз, как звезды занимали бы известное положение, стоик соединялся бы с эпикурийцем для того, чтобы убить Цезаря, а при другом положении Колумб открывал бы Америку. Только в том случае, если бы Земля каждый раз разыгрывала сызнова свою пьесу после пятого акта, если бы с точностью установлено было, что будут возвращаться снова через определенные промежутки времени то же сплетение мотивов, тот же Deus Ex Machina, та же катастрофа, могучий человек мог бы пожелать этой монументальной истории в ее полной и конической истинности. То есть каждого факта в его точно установленной особенности и индивидуальности. Вероятно, поэтому не прежде, чем астрономы снова превратятся в астрологов. Но до наступления этого момента монументальная история не может нуждаться в такой полной истинности. Она всегда будет сближать разнородные элементы, обобщать и, наконец, отождествлять их. Она всегда будет смягчать различия мотивов и побуждений, чтобы за счет каузы представить эффектус в монументальном виде именно как нечто типичное и достойное подражания. Ввиду того, что она, по возможности, игнорирует причины, ее можно было бы назвать почти без преувеличения собранием эффектов в себе, то есть таких событий, которые будут всегда и везде производить эффект. То, что празднует народ в своих празднествах или во время религиозных или военных годовщин, и есть в сущности такой эффект в себе. Именно он не дает спать честолюбивым людям. Его, как амулет, носят на сердце предприимчивые натуры, а вовсе не действительное историческое сплетение причин и следствий, которое, всесторонне исследованное, могло бы служить только доказательством того, что в азартной игре будущего и случая никогда не повторяется вполне одинаковая комбинация. До тех пор, пока душа исторического описания будет заключаться в тех великих побуждениях, которые почерпает из него могучая личность, пока прошлое будет изображаться как нечто достойное подражания и как доступное подражанию и могущее повториться еще раз, до тех пор истории, конечно, грозит опасность подвергнуться некоторому искажению, приукрашиванию и в силу этого сближению со свободным вымыслом. Мало того, были эпохи, которые совершенно не могли провести границу между монументальным прошлым и мифического характера фикции. Ибо как из того, так и из другого мира могут быть извлечены одинаковые стимулы. Если поэтому монументалистское изображение прошлого господствует над остальными способами исторического описания, то есть над антикварным и критическим, то от этого страдает прежде всего само прошлое. Целые значительные отделы прошлого предаются забвению и пренебрежению и образуют как бы серый однообразный поток, среди которого возвышаются, как острова, отдельные разукрашенные факты. В редких личностях, которые выделяются на этом фоне, бросается в глаза нечто неестественное и чудесное, вроде золотого бедра, которое ученики Пифагора мнили видеть у своего учителя. Монументальная история вводит в заблуждение при помощи аналогий. Мужественных она путем соблазнительных параллелей воодушевляет на подвиги отчаянной смелости, а одушевление превращает в фанатизм. Когда такого рода история западает в головы способных эгоистов и мечтательных злодеев, то в результате подвергаются разрушению царства, убиваются властители, возникают войны и революции, и число исторических эффектов в себе, то есть следствий без достаточных причин, снова увеличивается. До сих пор шла речь о бедах, которые может натворить монументальная история в среде могучих и деятельных натур, безразлично, будут ли эти последние добрыми или злыми. Но можно себе представить, каким окажется ее влияние, если ею завладеют и постараются ее использовать бессильные и малодеятельные натуры. Возьмем самый простой и наиболее часто встречающийся пример. Представим себе нехудожественные и малохудожественные натуры во всеоружии средств, которые может дать монументальная история искусства. Против кого они обратят теперь свое оружие? Против своих наследственных врагов? Против людей с сильно выраженной художественной индивидуальностью? То есть против тех, которые одни были бы в состоянии у этого рода истории действительно научиться? То есть научиться тому, что нужно для жизни, и могли бы притворить воспринятое в более высокую практику. Но им-то и преграждают путь, им-то и заслоняют свет, кружась с необыкновенным усердием в какой-то идолопоклоннической пляске вокруг плохо понятого монумента какого-нибудь великого прошлого и как бы желая тем сказать им: «Смотрите, вот истинное и настоящее искусство». Не обращайте никакого внимания на тех, кто чего-то ищет, к чему-то стремится. По-видимому, эта пляшущая толпа присвоила себе даже привилегию хорошего вкуса, ибо всегда творческие натуры оттеснялись теми, кто был только зрителем и сам не прикладывал рук к делу. Точно так же, как во все эпохи политические болтуны казались умнее, справедливее и рассудительнее, чем стоявшие во главе правительства государственные люди. Если же мы перенесем в область искусства обычаи всенародного голосования и преобладания численного большинства и заставим художника защищать свое дело как бы перед трибуналом эстетических бездельников, то можно заранее поклясться, что он будет осужден, и осужден не вопреки, а именно благодаря тому, что судьи его торжественно провозгласили канон монументального искусства, то есть того искусства, которое в согласии с предыдущим объяснением во все времена производило эффект. Ведь у них нет ни потребности, ни бескорыстной склонности к современному искусству, то есть к еще не успевшему сделаться монументальным и неосвещенному для них авторитетом истории искусства. Напротив, их инстинкт подсказывает им, что искусство может быть убито искусством же. Монументальное не должно ни в коем случае вновь возникать, а для этой цели именно пригодно то, что однажды уже заручилось в прошлом авторитетом монументального. Таким образом, они ценители искусства, потому что они вообще хотели бы упразднить искусство. Они выдают себя за врачей, тогда как они, в сущности, задаются целью отравить искусство. Они совершенствуют свой язык и свой вкус только для того, чтобы в своей изощренности найти оправдание упорному отказу от предлагаемых им питательных художественных блюд. Ибо они вовсе не хотят, чтобы было создано что-нибудь великое. Средством для них служит фраза «Смотрите, великое уже существует». В действительности их также мало трогает то великое, которое уже существует, как и то, которое возникает. Об этом свидетельствует вся их жизнь. Монументальная история есть то маскарадное платье, под которым их ненависть к могучим и великим личностям их эпохи выдает себя за удовлетворенные преклонения пред великими и могучими личностями прошедших времен. Этот маскарад нужен также для того, чтобы истинный смысл этого способа исторического рассмотрения подменить противоположным. Сознают ли они это ясно или нет, но во всяком случае действуют они так, как будто девиз их был «пусть мертвые погребают живых». Каждый из существующих трех типов истории может законно развиваться лишь на известной почве и в известном климате. На всякой другой почве он вырождается в сорную траву, заглушающую здоровые побеги. Если человек, желающий создать нечто великое, вообще нуждается в прошлом, то он овладевает им при помощи монументальной истории. Кто, напротив, желает оставаться в пределах привычного и освященного преданием, тот смотрит на прошлое глазами историка-антиквария, и только тот, чью грудь теснит забота о нуждах настоящего, и кто задался целью сбросить себя, какую бы то ни было ценою угнетающую его тяжесть, чувствует потребность в критической, то есть судящей и осуждающей истории. Бесцельное пересаживание растений порождает немало зла. Критик, помимо нужды, антикварий без пиетета, знаток великого без способности к великому, суть именно такие, заросшие сорной травой, оторванные от родной почвы и поэтому выродившиеся растения. Третье. Итак, история во вторую очередь принадлежит тому, кто охраняет и почитает прошлое, кто с верностью и любовью обращает свой взор туда, откуда он появился, где он стал тем, что он есть. Этим благоговейным отношением он как бы погашает долг благодарности за самый факт своего существования. Заботливой рукой оберегая издавна существующее, он стремится сохранить в неприкосновенности условия, среди которых он развился для тех, которые должны прийти после него. И в этом выражается его служение жизни. В такой душе домашняя обстановка предков получает совершенно иной смысл. Если предки владели ею, то теперь она владеет этой душой. Все мелкое, ограниченное, подгнившее и устарелое приобретает свою особую независимую ценность и право на неприкосновенность вследствие того, что консервативная и благочестивая душа антикварного человека как бы переселяется в эти вещи и устраивается в них, как в уютном гнезде. История родного города становится его собственной историей. Городские стены, башни на городских воротах, постановления городской думы, народные празднества ему так же знакомы и близки, как украшенный картинками дневник его юности. Он открывает самого себя во всем этом, свою силу, свое усердие, свои удовольствия, свои суждения, свою глупость и свои причуды. «Здесь жилось недурно», — говорит он, — «ибо и сейчас живется недурно. Здесь можно будет жить недурно и в будущем, ибо мы достаточно упорны, и с нами не так-то легко справиться». При помощи этого «мы» он поднимается над уровнем приходящего загадочного индивидуального существования и представляется самому себе гением своего дома, рода и города. По временам он даже за длинным рядом затемняющих и затрудняющих понимание столетий приветствует душу своего народа как свою собственную душу. Способность проникать в сокровенный смысл событий, предчувствовать этот смысл, способность идти по почти стершимся следам, инстинктивные умения правильно читать закрывающие друг друга письмена прошлого, быстрое расшифрование палимпсестов и даже полипсестов — вот его таланты и добродетели. Во всеоружии последних стоял некогда Гёте пред памятником Эрвина фон Штейнбаха. В буре овладевших его душой чувств порвалась историческая туманная завеса, отделявшая его от той эпохи. Он в первый раз снова увидел создание немецкого духа, выросшей из сильной и суровой немецкой души. Такой же инстинкт и такие же чутье и влечение руководили итальянцами эпохи Возрождения и пробудили в их поэтах античный гений Италии к новой жизни, к чудесному новому звону древней музыки струн, как выразился Якоб Бургхард. Но наивысшую ценность имеет такой исторический антикварный инстинкт благоговения там, где он озаряет скромные, суровые и даже убогие условия, в которых живет отдельный человек или народность, светом простого, трогательного чувства удовлетворения и довольства. Нибур, например, с искренней прямотой сознается в том, что он чувствует себя прекрасно среди степей и болот, у свободных крестьян, создавших свою историю, и нисколько не страдает от отсутствия искусства. Чем могла бы история лучше служить жизни, как не тем, что она привязывает даже и менее избалованные судьбы поколений и народности к их родине и родным обычаям, делает их более оседлыми и удерживает от стремления искать счастье на чужбине и бороться за него с другими. По временам кажется даже, что только упрямство и неразумие могут как бы пригвождать отдельную личность к этому обществу, к этой обстановке, к этому исполненному лишении привычному существованию, к этим голым утесам. Но в действительности это спасительное и в высшей степени полезное с точки зрения интереса общества неразумие, как это хорошо известно каждому, кто ясно представляет себе ужасные последствия страсти к переселениям, в особенности, когда она овладевает целыми группами народов, или кто наблюдал вблизи состояние народа, потерявшего преданность своему прошлому и ставшего жертвой неутомимых космополитических поисков новых форм. Противоположное этому чувство — чувство благополучия дерева, пустившего прочные корни, счастье, связанное с сознанием, что твое существование не есть дело случайности и произвола, но есть наследство, цвет и плод известного прошлого, и что оно в этом находит свое извинение и даже оправдание. Вот что теперь предпочитают называть истинным историческим чувством. Разумеется, это не есть то состояние, в котором человек наиболее способен переработать прошлое в чистое знание. Так что мы и тут можем наблюдать то же, что мы наблюдали и в области монументальной истории. Само прошлое неизбежно подвергается искажению, пока история призвана служить жизни и пока она подчинена власти жизненных инстинктов. Или, прибегая к несколько вольному сравнению, дерево скорее чувствует свои корни, чем видит их. Сила же этого чувства измеряется для него величиной и мощью видимых для него ветвей. Разумеется, дерево при этом очень часто становится жертвой ошибки, но можно себе представить, как велики ошибки дерева, когда дело идет об окружающем его лесе, о котором оно знает и присутствие которого ощущает, лишь поскольку этот лес задерживает его собственный рост или способствует ему, но и только. Антикварные чувства отдельной личности, городской общины или целого народа ограничены очень тесными горизонтами. Многого они вовсе не замечают, а то немногое, что входит в круг их зрения, они видят слишком близко и слишком изолированно. Они не находят подходящего масштаба для последнего, считают поэтому все одинаково важным и тем придают слишком большое значение каждому отдельному явлению. В отношении фактов прошлого в этом случае не существует никаких различий в ценности и пропорции, которые были бы вполне пригодны для сравнения этих фактов друг с другом, но всегда лишь меры и пропорции, определяющие отношение этих фактов к личности или народам, изучающим прошлое с антикварной точки зрения. Но тут всегда близка одна опасность. В конце концов, все старое и прошлое, раз оно только попадает в круг нашего зрения, объявляется без дальнейших рассуждений равно достойным уважения, а все, что не соглашается преклониться пред этим старым, то есть все новое и возникающее, заподозривается и отклоняется. Так даже греки мирились с существованием гиератического стиля в их изобразительном искусстве наряду с существованием свободного и великого стиля, а впоследствии они не только мирились с острыми носами и ледяной улыбкой, но даже усматривали в них особую изысканность вкуса. Когда чувства народа делаются настолько грубыми, когда история служит минувшей жизни так, что подрывает дальнейшую жизнь и в особенности высшие ее формы, Когда историческое чувство народа не сохраняет, а бальзамирует жизнь, тогда дерево умирает, и притом вразрез с естественным порядком вещей умирает постепенно, начиная от вершины и кончая корнями, которые обыкновенно также в конце концов погибают. Сама антикварная история вырождается, когда живая современная жизнь перестает ее одухотворять и одушевлять. Тогда умирает благоговейное отношение к истории, остается только известный ученый навык, эгоистически самодовольно вращающийся вокруг своего центра. Тут-то нашим взором открывается отвратительное зрелище слепой страсти к собиранию фактов, неутомимого накапливания всего, что когда-либо существовало. Человек окружает себя атмосферой затхлости. Ему удается благодаря антикварной манере низвести даже более выдающиеся способности и более благородную потребность на уровень ненасытного любопытства к новому, или точнее любопытства к старому и всезнайству. Часто же он падает так низко, что под конец довольствуется всякой пищей и с удовольствием глотает даже пыль библиографических мелочей. Но даже когда такое вырождение не наблюдается, когда антикварная история не теряет из-под ног почвы, на которой она только и может произрастать на благо жизни, все-таки опасность еще не может считаться совершенно устраненной, именно если антикварная история развивается слишком пышно и своим ростом заглушает развитие других методов изучения прошлого. Ведь она способна только сохранять жизнь, а не порождать ее. Поэтому она всегда преуменьшает значение нарождающегося, не обладая для правильной оценки его тем чутким инстинктом, каким располагает, например, монументальная история. Благодаря этому она задерживает энергичную решимость на новое, парализует силы деятеля, который в качестве такового всегда будет и должен оскорблять некоторые святыни. Самый факт, что известная вещь успела состариться, порождает теперь требование признать за ней право на бессмертие. Ибо если подсчитать все, что такой обломок старины, старые обычаи отцов, религиозные верования, унаследованные политические привилегии переиспытал в течение своего существования, если подсчитать сумму благоговения и поклонения, которыми он окружался со стороны отдельных лиц или поколений, то представляется большой дерзостью или даже кощунством требовать замены подобной старины какой-нибудь новизной, а такому громадному скоплению благоговений и поклонений противопоставлять единицы нового и современного. Не ясно ли теперь, насколько необходим подчас человеку, наряду с монументальным и антикварным способами изучения прошлого, также третий способ — критический? Но и в этом случае только в целях служения жизни. Человек должен обладать и от времени до времени пользоваться силой разбивать и разрушать прошлое, чтобы иметь возможность жить дальше. Этой цели достигает он тем, что привлекает прошлое на суд истории, подвергает последнее самому тщательному допросу и, наконец, выносит ему приговор. Но всякое прошлое достойно того, чтобы быть осужденным, ибо таковы уж все человеческие дела. Всегда в них мощно сказывались человеческая сила и человеческая слабость. Несправедливость здесь творит суд, и не милость диктует приговор, но только жизнь, как некая темная, влекущая, ненасытно и страстно сама себя ищущая сила. Ее приговоры всегда немилостивы, всегда пристрастны, ибо они никогда не проистекают из чистого источника познания. Но если бы даже приговоры были продиктованы самой справедливостью, то в громадном большинстве случаев они не были бы иными. Ибо все, что возникает, достойно гибели, поэтому было бы лучше, если бы ничего не возникало. Нужно очень много силы, чтобы быть в состоянии жить и забывать, в какой мере жить и быть несправедливым есть одно и то же. Даже Лютер выразился однажды, что мир обязан своим возникновением забывчивости Бога. Дело в том, что если бы Бог вспомнил о дальнобойном орудии, то он не сотворил бы мир. Но по временам та же самая жизнь, которая нуждается в забвении, требует временного прекращения способности забвения. Это происходит, когда необходимо пролить свет на то, сколько несправедливости заключается в существовании какой-нибудь вещи, например, известной привилегии, известной касты, известной династии, и насколько эта самая вещь достойна гибели. Тогда прошлое ее подвергается критическому рассмотрению, тогда подступают с ножом к ее корням, тогда жестоко попираются все святыни. Но это всегда очень опасная операция. Опасная именно для самой жизни. А те люди или эпохи, которые служат жизни этим способом, то есть привлекая прошлое на суд и разрушая его, суть опасные и сами подвергающиеся опасности люди и эпохи. Ибо так как мы непременно должны быть продуктами прежних поколений, то мы являемся в то же время продуктами их заблуждений, страстей и ошибок, и даже преступлений. И невозможно совершенно оторваться от этой цепи. Если даже мы осуждаем эти заблуждения и считаем себя от них свободными, то тем самым не устраняется факт, что мы связаны с ним нашим происхождением. В лучшем случае мы приходим к конфликту между унаследованными нами, прирожденными нам свойствами и нашим познанием, может быть, к борьбе между новой, суровой дисциплиной и усвоенным воспитанием и врожденными навыками. Мы стараемся вырастить в себе известную новую привычку, новый инстинкт, вторую натуру, чтобы таким образом искоренить первую натуру. Это как бы попытка создать себе апостериори такое прошлое, от которого мы желали бы происходить в противоположность тому прошлому, от которого мы действительно происходим. Попытка всегда опасная, так как очень нелегко найти надлежащую границу в отрицании прошлого, и так как вторая натура, по большей части, слабее первой. Очень часто дело ограничивается одним пониманием того, что хорошо, без осуществления его на деле, ибо мы иногда знаем то, что является лучшим, не будучи в состоянии перейти от этого сознания к делу. Но от времени до времени победа все-таки удается, а для борющихся, для тех, кто пользуется критической историей для целей жизни, остается даже своеобразное утешение. Знать, что та первая природа также некогда была второй природой, и что каждая вторая природа, одерживающая верх в борьбе, становится первой.